не использовать, а больше ориентироваться на привлечение заемного капитала и через кредиты покупки техники или основных средств, получение их в собственность, ставим их на баланс, увеличивая размер внеоборотных активов, и начинаем их эксплуатировать с меньшими издержками, поскольку нет лизинговых платежей, а есть только обслуживание долга. И одновременно с этим весь объем выручки от реализации показывает увеличение или прирост деловой активности одновременно с меньшим объемом затрат по обслуживанию данного объема деловой активности. Пятая составляющая – показатель стоимости капитала в разрезе отдельных его элементов. Используется в процессе управления структурой этого капитала на основе механизма финансового рычага. Это как раз один из элементов эффективности управления капиталом в компании, которым непосредственно занимается финансовый руководитель, то соотношение собственного капитала и заемного капитала, который использует компания. Суть финансового рычага заключается в том, что если компания при меньших издержках, связанных с обслуживанием долга, получает больше объем чистой прибыли за счет эксплуатации привлекаемого капитала, и рыночная ситуация позволяет увеличивать объем выручки от реализации, позволяет, соответственно, увеличивать объем выпуска производимой продукции или оказываемых услуг, то эффект финансового рычага достигнут. Или обратная ситуация, когда обслуживание долга является большим по затратам, нежели чем тот эффект от деловой активности, который получает компания в виде чистой прибыли, то эффект финансового рычага не работает. И, безусловно, основной упор или основной акцент деятельности по функции финансового директора сконцентрирован именно на управлении собственным капиталом, когда за счет оптимизации оборотных средств, когда за счет сокращения затрат мы ищем резервы на более эффективную эксплуатацию собственного капитала компании. На следующем слайде есть утверждение относительно стоимости капитала предприятия. И уровень стоимости капитала является важнейшим измерителем рыночной стоимости. Показатель стоимости капитала является критерием оценки и формирования соответствующего типа политики финансирования фирмы своих активов. В первую очередь, безусловно, оборотных активов. Финансовый директор, рассматривая управление пассивами компании, а это собственный и заемный капитал, в первую очередь ориентируется именно на адекватность или сбалансированность собственного и заемного капитала. Поскольку величина пассивов как собственного, так и заемного характера влияет а. на финансовую устойчивость и риски, связанные с финансовой устойчивостью, поскольку заемный капитал необходимо обслуживать, и б. это относительно эффективности эксплуатации. То есть, когда заемный капитал, если он используется в качестве привлечения и дополнительных вливаний, дополнительного увеличения оборотных активов или оборотных средств, которые есть в распоряжении компании, предусматривает попытки компенсации затрат на обслуживание заемного капитала и дополнительный прирост оборотных активов, которые есть в распоряжении компании за счет получаемой чистой прибыли именно от эксплуатации заемного капитала. На следующем слайде представлено три основных влияющих фактора на рыночную стоимость капитала предприятия. Безусловно, менеджеры, имея задание акционеров по увеличению стоимости бизнеса, стремятся в первую очередь генерированию текущей прибыли в том объеме, который достаточен для выплаты дивидендов и реинвестирования. Очень часто бывает так, что акционеры ставят задачу помимо объема потребляемого капитала достичь состояния, когда компания способна за счет реинвестирования чистой прибыли в текущую деятельность закрыть собственными силами весь инвестиционный бюджет. Но одновременно с этим таких случаев бывает и в практике существует не очень много. Основное ограничение, в первую очередь, конечно же, это конкурентное влияние. Как только такие бизнесы появляются, то многие стремятся повторить успех. И на текущий момент времени ограниченное количество компаний за счет только реинвестирования собственной прибыли способны реализовывать свою стратегию. Конечно же, необходимы и дополнительные источники финансирования, прежде всего в формате заемного капитала. Вторая очень крупная составляющая рыночной стоимости капитала любого предприятия – это, конечно же, минимизация риска деятельности и структуры источников средств. То есть то, о чем мы говорили, соотношение собственного капитала и заемного капитала, управляемость заемным капиталом, возможность предприятия растягивать во времени события по погашению того или иного кредитного транша, искусство финансового директора по недопущению рисков возникновения кассовых разрывов ввиду того, что нужно отдать один кредит, а второй еще не получен. То есть все это, безусловно, является рисковой зоной для финансового механизма компании. Искусство финансового директора заключается в том, что он минимизирует риски деятельности компании в целом и снижает зависимость именно от структуры источников средств, которые есть в распоряжении компании. И в том случае, когда идет борьба за сокращение издержек, в тактическом плане иногда, допустим, в рамках одного календарного года выглядит все великолепно. То есть компания погашает кредиты, компания своевременно выплачивает проценты. По результатам работы за год идет информация о том, что если бы мы не сократили размер кредитного портфеля, то размер начисленных и выплаченных процентов за использование кредитов составил бы величину, условно предположим, 5 миллионов долларов в год. Но благодаря нашей политике по досрочному возврату или погашению и невозобновлению кредитования мы довели данный показатель до 3 миллионов в год. Вроде бы налицо 2 миллиона долларов экономии, что является, безусловно, позитивным, но с точки зрения тактического момента результатом. Что происходит на следующий день или на следующий год? Условно говоря, с началом нового финансового года, 2 января 2008 года, вдруг возникает проблема, связанная с тем, что компании срочно требуются дополнительные заимствования для экстенсивного роста компании, в том числе по открытию нового филиала или по открытию новой производственной площадки. Одновременно с этим долговой рынок, на котором мы работаем в качестве клиента, что касается банков, не готов нам быстро и не готов нам в течение одного банковского дня выделить необходимый объем ресурсов. Заседание кредитного комитета в банках, как правило, происходит 2 раза в месяц. Одновременно с этим без решения кредитного комитета ресурсы не выделяются. То есть есть определенные ограничения. То есть комплексность задач, которые решает финансовый директор по управлению капиталом, как раз сводится к сбалансированной политике. Не только сокращению затрат, но и обеспечение непрерывности деятельности и недопущение кассовых разрывов ввиду отсутствия должного объема заемного капитала в общем объеме оборотных средств компании. Задача сложная, но финансовый директор должен мыслить категориями больше или длиннее одного финансового года. Третья составляющая рыночной стоимости капитала, самая важная, самая ключевая и самая основная, это привлечение опытного управленческого персонала. И здесь важно отметить следующее, что финансово-экономические службы любой компании, в том числе и учетные службы, касаемо бухгалтерии, они отвечают за эффективность распределения. То есть все, что касается экономии, экономики, все, что касается оборачиваемости, но ни в коем случае эти службы не могут влиять на деловую активность компании. Самое трудное с финансовой точки зрения функция, безусловно, функция продаж. Продаж, которые подкреплены, с одной стороны, достаточным денежным потоком, а это означает объем отгрузки в соответствующих плановых показателях одновременно с уровнем цен на товарную продукцию или услуги, которые оказывает компания, который бы позволял компенсировать затраты компании и обеспечивать заданный уровень рентабельности текущей деятельности. Безусловно, с этим может справиться только опытный управленческий персонал не только в области финансов, но и в области коммерческой составляющей деятельности любого предприятия и в том числе маркетинговой деятельности. Поэтому на рыночную стоимость капитала предприятия опосредованно, качественно, но максимальное влияние имеет именно опытный управленческий персонал. Отсутствие опытного управленческого персонала как один из элементов или как один из результатов неэффективной борьбы с затратами, когда мы начинаем выдавливать дорогостоящих специалистов, заключается в том, что определенное инерционное время компания работает с хорошими финансовыми показателями, и, как правило, такая инерция длится от 3 до 6 месяцев, а потом наступает очень резкий спад, который как раз связан с тем, что опытные управленческие кадры покинули компанию, а оставшиеся просто не имеют организационного и профессионального опыта работы, который был у предыдущего кадрового состава. Не осталось преемственности кадров, но, может быть, 3-6 месяцев мы выполнили задание в непродуманной политике по сокращению затрат и сократили совокупный фонд оплаты труда персонала на несколько процентов. Одновременно с этим риски, которые несет компания из-за таких мероприятий, несопоставимо выше. И последствия, которые можно приравнять к финансовым убыткам, несопоставимо больше, чем потери по фонду оплаты труда. На следующем слайде представлен процесс создания стоимости капитала компании. И мы говорим о том, что осуществление успешных финансовых альтернативных решений – это основная движущая сила в процессе создания стоимости капитала предприятия. И в данном случае финансовые и экономические службы компании больше напоминают собой именно творческую и созидательную группу. В том случае, если компания ориентирована на экстенсивный рост, именно финансово-экономическая функция в компании по регулированию внутренних процессов начинает занимать доминирующее положение. То есть, когда все стабильно, компания развивается в пределах имеющейся инфраструктуры, нет необходимости экстенсивного роста, то роль финансово-экономических служб больше начинает напоминать учетные службы. А бухгалтерия работает эффективно в том случае, когда своевременно, корректно, точно и в полном объеме отражает весь объем операций. И начинают многие руководители компаний лимитировать, опять-таки, финансово-экономические службы, приводить их к общему знаменателю, пытаться сокращать численность финансово-экономических служб и исполнять прочие мероприятия по оптимизации затрат на данную службу. Но как только возникает проблема, связанная с экстенсивным ростом, с увеличением центров ответственности, с появлением новых филиалов, с появлением новых организационных единиц в организационных структурах компании, мы начинаем понимать, что недостаток или недостаточный квалификационный уровень специалистов финансово-экономических служб может сыграть большой урон или нанести большой убыток для компании. То есть нужно получать текущее управление, кадрового состава нет. И именно поэтому, конечно же, в рамках управления капиталом и в рамках перспективы роста рыночной стоимости компании мы ориентируемся на безусловный рост. Но одновременно с этим мы утверждаем, что экономить в этом случае на кадровых составляющих ни в коем случае нельзя. Это касается и созидательной части бизнеса, что касается показателей выручки от реализации, функции сбыта и маркетинга в компании. Это касается и распределительной функции в компании, за которую несут ответственность финансово-экономические службы. Итак, на схеме представлено, что с одной стороны у нас должна быть действовать и эффективно функционировать система выбора и совершения разумных вложений ресурсов. Их, безусловно, определяют в рамках формирования стратегии компании акционеры. И одновременно с этим менеджер формирует инвестиционный бюджет для реализации данной стратегии. Должен быть выбор и осторожное использование источников финансирования. Здесь уже зона ответственности смещается на тактический уровень, и финансово-экономические службы как раз и проводят политику диверсификации ресурсов, связанных с заемным рынком, проводят мероприятия по минимизации стоимости данных ресурсов, проводят мероприятия по реструктуризации кредитного портфеля с точки зрения обслуживающих банков и увеличения данного количества, с точки зрения распределения финансовых потоков и возможности выторговывать, если так можно выразиться, или получать от банков большие преференции, но одновременно с этим 100% в полном объеме исполнять собственные обязательства по обслуживанию долгов, которые есть в распоряжении компании. И третий элемент создания стоимости капитала предприятия, конечно же, это использование ресурсов для ведения конкурентоспособной, эффективной по затратам деятельности. И именно эти три блока и являются элементами создания обоснованной рыночной стоимости капитала. Очень часто бывает на рынке такая ситуация, что некоторые из конкурентов чрезвычайно успешно продают, чрезвычайно успешно и агрессивно выходят на новые рынки, привлекают новых клиентов. Но одновременно с этим короткий период времени, который может изменяться годом, двумя годами, могут занимать лидирующее положение. Зато за ними идут, скажем так, вторыми в эшелоне, те компании, которые имеют очень эффективные методики управления капиталом, те, кто творчески и безрисково относится к источникам финансирования своей деятельности. И эти компании выбирают клиентскую массу вчерашних лидеров, давая более эффективные предложения по ценам, по условиям оплаты, по обслуживанию. И клиенты, конечно же, выбирают то, что им более выгодно с точки зрения цена, качества и сервиса. Поэтому учет на перспективу трех блоков создания стоимости капитала предприятия в рамках финансово-экономической политики любой компании чрезвычайно важны. На следующем слайде представлена структура собственного капитала компании. Структура собственного капитала состоит из 5 составляющих. 3 из них ключевые мы обсуждали. Это касаемо уставного капитала, добавочного капитала, который формируется из переоценки внеоборотных и оборотных активов компании и чистой прибыли. Кроме этого, в структуре собственного капитала могут выделяться социальные целевые финансовые фонды, которые наполняются также из прибыли, из чистой прибыли, которую получает компания. Могут формироваться так называемые резервные фонды или резервный капитал на возможные негативные условия. Что касается негативных событий, которые можно прогнозировать или которых нельзя спрогнозировать, но могут возникнуть, или так называемые форс-мажорные условия, в случае потери части имущественного комплекса, для его восстановления могут требоваться резервные фонды. Потери могут быть связаны как со стихийным бедствием, так и, допустим, с техникой безопасности отдельных производственных процессов. Но кроме этого, очень часто резервные фонды и использование резервных фондов связано с взаимодействием страховых компаний, которые получают из резервных фондов компаний оплату своих страховых услуг, но одновременно с этим гарантируют бесперебойное функционирование компании или выход с минимальными потерями в случае возникновения форс-мажорных условий. Ну, кроме этого, возможны прочие формы собственного капитала, которые могут выражаться в различных видах касс взаимопомощи. Это эффективное и, скажем так, благодарное старое наследие еще советской экономики. Это могут быть различные внутренние фонды в компании, имеющие целевое направление как на потребление, так и на накопление. Это могут быть фонды стимулирования молодых сотрудников, фонды НИОКР, прочие составляющие. Источники формирования собственных финансовых ресурсов представлены на следующем слайде. Есть глобальная классификация выделения внутренних и внешних источников. И мы говорим о том, что изнутри собственный капитал формируется за счет прибыли, остающейся в распоряжении фирмы. Кроме этого, амортизационное отчисление от используемых основных средств и нематериальных активов. И здесь я хотел отметить следующую специфику, что на Западе амортизационное отчисление является основным источником инвестиционных вложений. От 45 до 50% в среднем, по оценкам экспертов, все инвестиции, которые существуют на Западе, осуществляются за счет амортизации. И можно привести такой пример, что если мы рассматриваем итальянский текстиль или итальянскую текстильную промышленность, то предприниматели, работающие именно в производственном блоке, имеют возможность в течение года 100% самортизировать эксплуатируемое оборудование. Это при гарантии того, что средства, сэкономленные за счет снижения налогооблагаемой базы по прибыли, а именно за счет этого формируется амортизационный фонд, будут направлены на приобретение нового оборудования. И, безусловно, итальянцы являются лидерами при производстве текстильного оборудования. Одновременно с этим предприниматели, которые ведут экстенсивный рост своих компаний, которые агрессивно увеличивают объемы производства новых продуктов, новых видов тканей, в том числе стремятся модернизировать парк оборудования. Ну, возникает вопрос, что происходит с оборудованием, которое списано. Предприниматель сдает в зачет вновь приобретаемое оборудование. При поддержке итальянских банков поддержанное оборудование через лизинговые схемы экспортного назначения отправляются в Пакистан, в Индию и в Китай. В течение 3-5 лет это оборудование эксплуатируется там. Понятно, что степень эксплуатации, степень износа достигает максимума. И после этого это оборудование, потому что оно практически уже ничего не стоит, или стоит ограниченное количество, или имеет ограниченную цену, это оборудование поступает в Россию. Говорить о том, что российские текстильные компании, малые или крупные, могут провести модернизацию собственного парка основных средств, не представляется целесообразным, потому что невозможно будет выпустить конкурентоспособного продукта, который можно будет экспортировать по одной простой причине. Уровень текущих ремонтов и влияние этого объема на себестоимость не позволит дать конкурентоспособную цену на соответствующий товар на внешних рынках. Но амортизационные отчисления должны быть накапливаемыми в любой компании и не должны идти на так называемые фонды потребления. Очень часто компании начисляют амортизацию, меньше платят налогов на прибыль, сэкономленная часть ресурсов идет просто на скрытое потребление, а модернизация инфраструктуры, приобретение новых внеоборотных активов не происходит. Ну, прочие внутренние источники формирования собственных финансовых ресурсов также относятся как третья составляющая внутренних источников формирования капитала в компании. Внешние источники. К внешним, безусловно, относятся привлечение дополнительного паевого или акционерного капитала. То есть, когда принимается решение акционерами или учредителями об увеличении уставного капитала и идет увеличение долей или увеличение количество выкупаемых акций по определенному номиналу, дополнительно имитируемых. И за счет этого компания получает внешние источники увеличения собственного капитала. Получение фирмы безвозмездной финансовой помощи, как правило, рассматривается в рамках холдинговых структур, как правило, рассматривается на стартовом этапе. Прочие внешние источники формирования собственных финансовых ресурсов компании. На следующем слайде представлен классификатор источников формирования заемных финансовых ресурсов. В данном случае идет разграничение на долгосрочные и краткосрочные источники. И с точки зрения долгосрочного заемного капитала и финансовых обязательств выделяют кредиты, срок которых еще не наступил, и, как правило, срок более года. А кроме этого, кроме кредитов, могут быть долгосрочные заемные средства, которые предоставляются со стороны или в виде займов со стороны игроков финансового рынка, когда есть специализированные компании, представляющие на платной основе в долг в виде займов. Иногда данные компании выкупают эмиссию векселей эмитента предприятий, которым необходимы долгосрочные займы. И срок погашения векселей может быть более 1 года. Негативная составляющая может быть в компании, когда не своевременно погашены долгосрочные кредиты и займы. Но одновременно с финансовой точки зрения можно считать, что это временные, безусловно, составляющие также являются элементом долгосрочных заимствований и кредитов, которые есть в распоряжении компании. Краткосрочный заемный капитал также формируется из кредитов банков и заемных средств. Одновременно возможно, что существует просроченная краткосрочная задолженность по кредитам и займам, но здесь нужно сделать такой комментарий. В связи с началом работы кредитного бюро компании начали очень осторожно и очень эффективно относиться к погашению собственных долговых обязательств. Это касается и процентных выплат, это касается погашения основных сумм или основного тела кредита. Связано это с тем, что информация попадает в централизованную базу данных, и в случае обращения, последующего обращения в другие банки, компания может получить отказ в предоставлении кредита именно в силу нарушения обязательств по погашению кредитов и займов. Также одним из источников краткосрочного заемного капитала может быть кредиторская задолженность, в первую очередь перед поставщиками нашими, когда мы можем получить товарный так называемый кредит. То есть это поставка товара с условиями оплаты в рассрочку, как аннуитетными так называемыми платежами, равными частями, так и залповым платежом по истечении определенного периода времени, допустим, там 6 месяцев или 12 месяцев. И в том случае, если так называемый товарный кредит от нашего поставщика представляется по более высоким ценам, нежели прайс-лист на текущий момент времени, по которому работает поставщик, поставщику также может быть выгодно сотрудничество с нами именно через такую схему. Не использовать, а больше ориентироваться на привлечение заемного капитала и через кредиты покупки техники или основных средств, получение их в собственность, ставим их на баланс, увеличивая размер внеоборотных активов и начинаем их эксплуатировать с меньшими издержками, поскольку нет лизинговых платежей, а есть только обслуживание долга. И одновременно с этим весь объем выручки от реализации показывает увеличение или прирост деловой активности одновременно с меньшим объемом затрат по обслуживанию данного объема деловой активности. Пятая составляющая – показатель стоимости капитала в разрезе отдельных его элементов. Используется в процессе управления структурой этого капитала на основе механизма финансового рычага. Это как раз один из элементов эффективности управления капиталом в компании, которым непосредственно занимается финансовый руководитель, то соотношение собственного капитала и заемного капитала, который использует компания. Суть финансового рычага заключается в том, что если компания при меньших издержках, связанных с обслуживанием долга, получает больше объем чистой прибыли за счет эксплуатации привлекаемого капитала, и рыночная ситуация позволяет увеличивать объем выручки от реализации, позволяет, соответственно, увеличивать объем выпуска производимой продукции или оказываемых услуг, то эффект финансового рычага достигнут. Или обратная ситуация, когда